Глава 7. Я держал в объятиях Йоханну, вдыхал аромат ее шеи, целовал теплые губы. Она коротко рассмеялась, отстранилась и заглянула мне в глаза. Я собирался что-то сказать, но она снова оказалась в моих руках и положила голову мне на грудь. Я гладил ее волосы, пропуская их сквозь пальцы, а другой рукой обнимал ее за шею сзади. От ее волос шел тонкий, легкий, ни с чем не сравнимый аромат. На кончиках пальцев я чувствовал места на ее теле, где находились мышцы, чувствительные участки, где, казалось, была сосредоточена сама жизнь. Йоханна подняла руку, я снова заглянул ей в глаза и увидел в них зеленые отражения. Я притянул ее ближе и прижал к себе. Она была маленькой и податливой, такой, какой всегда бывало по утрам. Йоханна выключила будильник и придвинулась, положив руку мне на грудь, прижалась лбом к моей щеке и почти успела снова заснуть, проговорив перед этим какую-то милую, ласковую глупость. Я держал ее так крепко, будто знал, что если отпущу, то навсегда потеряю. Я вдыхал запах ее волос, стараясь запомнить его. Она дышала ровно, вокруг нас была тишина, мы были в безопасности и принадлежали только друг другу. Потом Йоханна дернулась, как это иногда с ней бывало, когда она засыпала. Кто-то стал тянуть ее от меня. Я прижимал ее к себе теснее, но тот другой был сильнее и упрямее. Я боролся за нее. Не хотел ее отпускать, пытался увидеть ее лицо, но она лежала лицом вниз. Мои руки разжались, и кто-то неизвестный наконец завладел ею. Йоханна выскользнула из моих объятий и пропала в темноте. Когда она исчезла совсем, и вместо нее рядом со мной не осталось ничего, кроме пустоты, я почувствовал леденящий холод. Я дрожал, и мои руки пытались обнять пустоту. Свет вокруг вдруг стал ярко-красным. Это загорелась мерцающая неоновая надпись за тонкой занавеской. Я попробовал прочитать ее несколько раз слева направо, пока вдруг не понял, что смотрю на зеркальное отражение букв. Наконец, мне удалось прочитать слово наоборот, справа налево — «кебаб-пицца». Я поднес руку к левому уху, которое ныло, и почувствовал ткань повязки, закрепленной с помощью клейкой ленты. Я лежал всем своим весом на правой руке, которая совершенно онемела. Я вытащил ее из-под себя, потрогал поверхность своего ложа и сел. Это было что-то вроде служебного помещения или склада. Во рту я чувствовал вкус крови и какого-то металла. Я посидел на месте, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, затем осторожно поднял онемевшую руку. Каждый вдох отдавался болью в спине. По другую сторону занавески послышался разговор на незнакомом мне языке. Первый голос был мужским, второй — женским. Я вспомнил свой сон и ощутил чувство паники, потом вынул из кармана телефон. Экран был темным. Аппарат либо разбился от удара дубинкой, либо просто села батарея. Приступ паники усилился. Я попытался встать, но не смог удержаться на ногах и рухнул обратно туда, на чем сидел. Мой взгляд зафиксировался на тексте, написанном красными буквами за занавеской. На этот раз мне сразу же удалось правильно прочитать его. Какое-то время я сидел и просто дышал, пока не пришла уверенность, что головокружение не повторится. Серый бетон помещения, картонные коробки и бутыль у стены, пластиковые ящики с безалкогольными напитками у двери, некоторые полные, другие пустые, и кресло с небрежно брошенным на нем рюкзаком, который мне вручил Ахти, расположенные всего в 2 метрах от меня. Я опять попытался встать. После предыдущей попытки я был умнее и воспользовался стеной для опоры. Подняв рюкзак, я сел в кресло. Пистолет оказался в руке, рюкзак упал на пол. Голоса за занавеской ненадолго замолкли. Я держал пистолет на коленях, когда занавеску кто-то отодвинул. Несмотря на отблески красного цвета позади неизвестного, отчего-то его лицо оставалось в темноте, а вокруг головы образовалось что-то вроде нимба. Я узнал Хамида. Очертания фигуры молодого человека казались какими-то расплывчатыми. «Не волнуйтесь», — проговорил он. Я покачал головой, открыл рот и попытался пошевелить языком, но не смог выдавить из себя ни одного звука. «Воды», — наконец выдохнул я. Через мгновение занавеска полностью сдвинулась в сторону. В помещение вошла женщина с кувшином воды в одной руке и стаканом в другой. Она наполнила стакан, поставила кувшин на пол и протянула воду мне. Я пил так, будто впервые в жизни попробовал на вкус воду. Половина ее пролилась мне на грудь, еще часть я, поперхнувшись, разбрызгал на пол. Мне нужно было заново учиться глотать. Со вторым стаканом мне удалось справиться лучше, и на этот раз женщине не пришлось отклоняться, чтобы не угодить под фонтан воды. Ей было примерно лет 30, она была кореглазой, с более светлой, чем у Хамида, кожей. На спину женщине падала тяжелая копна длинных черных волос, которые она собрала сзади в узел, в ушах блестели массивные серебряные серьги. На женщине были темные джинсы, теплая хлопчатобумажная рубашка с капюшоном желтоватого цвета и белоснежный передник. Она протянула мне рюкзак. «Это моя двоюродная сестра», — кивнул Хамид в ее направлении. Он подошел ближе и указал на мое ухо. «Она знает, что делать». Я потрогал бумажный тампон и ленту. Со стороны этого уха мир состоял из шуршащих и скрежещущих звуков. Ухо не болело, поэтому, наверное, самым умным с моей стороны будет поблагодарить за помощь, — подумал я, о чем и сказал Хамиду. — Да, — сказал он, улыбнувшись, — они почти уделали вас. Женщина тоже улыбалась. Попытался улыбнуться и я. — Спасибо, — сказал я ей, — сначала по-фински, потом по-английски. — Я говорю по-фински, — заявила она, — все в порядке. Тапа не представился, я протягивая ей руку. — Нина. Ее рука была теплой и узкой, а она полностью утонула в моей, и я задержал ее дольше, чем того требовало простое рукопожатие. Податливая женская рука сразу же напомнила мне о жене, рука которой была такой же изящной и красивой. Мой мозг наполнился воспоминаниями, и в каждом из них я прикасался к Йохане. На ночной улице, когда мы возвращались домой из кино, под столом на надоедливой вечеринке, где никто не мог этого заметить, ранним летним утром, когда я провожал ее на работу. Нина заметила мою заминку. «Простите, извинился я. В разговор вмешался Хамид. У вас какие-то проблемы?» Он был недалек от истины, поэтому я кивнул. «Вы можете рассказать об этом?» «Почему бы и нет?» — согласился я. «Но с условием, что он расскажет мне, где я нахожусь». «Мы в Каллио», — сообщил он. Я рассказал ему, что у меня пропала жена, и мне пришлось отправиться на ее поиски, что пистолет мой, и я заплачу Хамиду за то, что он вернул мне его. Все время, что я говорил, он не спускал с меня внимательного взгляда. Нина поднялась со стула, вышла в пиццерию и вернулась назад с небольшой сумочкой. Она достала оттуда и протянула мне упаковку обезболивающего лекарства. «Спасибо», — поблагодарил я, вытащив две таблетки, которые проглотил, запив водой. Потом Хамид тоже вышел в пиццерию, чем-то там позвенел и вернулся с чашкой и сахарницей в руках. Чай и много сахара. Чай был темным, как кофе, обжигающе горячим и таким сладким, что, казалось, он застревает в зубах. Несколькими глотками я опустошил и чашку. Я почувствовал, как горячая жидкость попадает мне в горло, а оттуда в желудок. Покончив с чаем, я поднялся и немного постоял на месте. Сделав несколько нетвердых шагов, я вышел в зал пиццерии. Зал был размером с небольшой кабинет. Половину его занимала открыто расположенная кухня и прилавок буфета вдоль одной из стен. На другой половине стояли в ряд три небольших столика. Стулья вокруг столиков были пусты и, казалось, ждали, когда кто-то войдет и займет их. На стене висел телевизор, шла передача об очередном пожаре. «Это местный канал новостей?» — спросил я. Нина покачала головой. «Это страна, откуда мы родом», — пояснил Хамид. Я снова посмотрел на пожар. Он ничем не отличался от прочих. «Извините», — сказал я Хамиду. «И вы меня», — ответил он. Нина взяла с прилавка пульт и сменила канал. Информационная станция Хельсинки в непрерывном режиме передавала новости столицы. Я попросил женщину найти последний выпуск новостей. Потом я вынул свой телефон и попросил зарядное устройство. Хамид щелкнул разъемом зарядки и положил телефон за стойку. Я сидел на одном из стульев и смотрел на часы на стене. Было 2:20. Меня тошнило, в теле чувствовалась слабость, в голову одна за другой приходили разные мысли, но я не хотел им следовать. Большинство моих дум вертелось вокруг Йоханны, и даже простая мысль о том, что с ней может случиться нечто, подобное тому, что произошло со мной, причинила мне гораздо большую боль, чем полученные побои. В местных новостях не было ничего такого, что можно было как-то связать с моей женой. Выросло количество вооруженных грабежей. Теперь они часто случались в дневное время, даже в районе центра. Прошлым вечером загорелся небоскреб центральной башни Пасилы. Возникла очередная пробка на дороге от границы с Россией. Были и хорошие новости. Из туннелей метро удалось откачать воду, и теперь метро возобновило работу. Кроме того, в метро увеличено количество вооруженных охранников. Но ничто из этого не могло мне помочь. Хамид присел за столик с другой стороны. «Я знаю, все еще наладится». Попробовал он меня утешить, когда, оторвавшись от телевизора, я посмотрел на него. Я немного постоял рядом с пиццерией, вдыхая ночной прозрачный воздух, чувствуя, как он проходит мне в горло, и глядя на замерзшие силуэты деревьев за библиотекой, молчаливо дожидавшихся прихода весны, тепла и новой жизни. Сейчас же была зима в самом разгаре, середина ночи, искрившаяся каплями дождя. Дождь стекал из крон деревьев. Земля под деревьями тоже закоченела от холода, и так будет еще много месяцев. Но деревья это не слишком волновало. Они не приходили в ярость и никого не обвиняли в своих неприятностях. Меня отвлек от созерцания всего этого Хамид, который выехал на своем такси из-за угла здания и остановился рядом со мной. В такси я снова включил телефон. От Юханы не было никаких новостей. Я вынул бумажный носовой платок и вытер мочку уха. Рана снова открылась после того, как я вымыл лицо. Через несколько секунд платок стал красным, я вынул новый и приложил его к уху. Мы поехали на север, в обход дорог, которые перекрыли из-за пожара зданий в Паселе, и без всяких проблем доехали до полицейского участка. Хамид остановил машину за несколько сот метров до здания, и я отдал ему почти все деньги, которые были у меня с собой. Я не могу прикинуть, сколько же я ему должен. Он спас мне жизнь». И за это должен был получить дополнительную награду. Я попросил его подождать меня в течение часа, и если я не выйду за это время, уезжать в поисках нового клиента. Я старался держаться прямо, насколько мне позволяла боль в спине. Скомкав и сложив в карман окровавленный платок, я постарался придать лицу максимально дружелюбное или хотя бы нейтральное выражение. Поскольку зеркала у меня с собой не было, я не видел, в какой степени мне это удалось». Но, несмотря на это, как только я появился перед воротами в заборе, который окружал полицейский участок, мне сразу же преградили путь. Нет, у меня не было пропуска. Нет, мне не была назначена встреча. Я объяснил, что хотел бы увидеть старшего инспектора отдела особо тяжких преступлений Хари Яатинана и поговорить с ним по поводу человека с псевдонимом «Целитель». Молодой полицейский в тяжелом бронежилете и шлеме с автоматом в руках выслушал меня, а потом, ни слова не говоря, прошел в будку охраны, замешкался там на секунду, после чего распахнул ворота. Меня провели на пост охраны. Там у меня отняли телефон и выдали бейдж с моей фамилией, который мне пришлось закрепить на груди. Миновав охрану, я прошел в здание, обширный вестибюль которого был переполнен людьми. Но для меня нашлось единственное свободное место. Напротив меня сидела хорошо одетая ухоженная пара, примерно нашего с Йоханой возраста. Женщина устроилась у мужчины на коленях и что-то тихо шептала ему на ухо, вцепившись пальцами в его одежду. Лицо ее было покрыто красными пятнами и выглядело каким-то мятым, потерявшим очертания. Мужчина смотрел прямо перед собой. Пустой, замерзший взгляд его глаз застыл и не менялся, даже когда он механически поглаживал свою спутницу по спине. Я закрыл глаза и приготовился ждать.